В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 743-й выпуск программы. Здравствуйте. Сегодня в программе мы продолжим разговор о перспективах радиовещания, почитаем ваши письма, а также познакомимся с новостями эфира, среди которых речь пойдет о новой радио «Салама Интернешнл», летнем расписании CVC, а также новых языковых службах трансмирового радио и «Голоса Америки». Давайте начнем сегодня с разговора о будущем радиовещания. Точнее, продолжим разговор, который мы начали в двух предыдущих программах, когда речь шла о подкаст-вещании, а также о платном спутниковом радио. На информационном портале ONR.ru был опубликован материал агентства CNews об интернет-радио. Вот что в нем говорилось. В недалеком будущем популярность интернет-радио достигнет своего апогея и затмит спутниковое и местное цифровое радиовещание, прогнозируют эксперты. Несмотря на активное сопротивление звукозаписывающих лейблов, за 4 года количество сетевых слушателей среди американцев, по данным компании Arbitron, выросло с 11 до 37 миллионов. России пока далеко до таких показателей, однако это дело времени. Рост проникновения интернета расставит все по своим местам. Как рассказал руководитель Ассоциации цифровых средств массовой информации Джонатан Поттер, перспективы роста рынка радиовещания в сети впечатляют. Но сейчас его развитие тормозят разногласия со звукозаписывающими компаниями. Дело в том, что у интернет-радиостанций, в отличие от обычных, есть проблемы с законом о защите авторских прав. В связи с массой случаев пиратства в сети Стив Маркс, главный юрисконсульт Ассоциации звукозаписывающих компаний Америки, заявил, что лейблы уже нашли наиболее простой способ заставить коммерческие веб-станции производить лицензионные отчисления. Члены ассоциации решили распространять свои записи так, чтобы в дальнейшем было возможно их учитывать. Стоит отметить, что некоторые сетевые радиостанции тоже не стоят на месте и пытаются обойти существующие правила. В частности, проект Меркора, имеющий ссылки на 500 тысяч индивидуальных интернет-станций, нашел лазейку в законе о защите авторских прав в цифровом тысячелетии. Меркора – это то, что сами разработчики называют пиринговым радио. Принцип взаимодействия пользователей в этой сети не нов. Передача данных между слушателями ведется напрямую, без посредничества центрального сервера. Разница лишь в том, что клиенты Меркора передают не файлы, а потоковое аудио, причем выбирать, какую музыку транслировать, невозможно. Разработчики пирингового радио утверждают, что у их проекта не будет проблем с обладателями авторских прав на фонограммы. Меркора приобрела лицензии не на интерактивную трансляцию цифрового звука. Аналогичное разрешение получают и владельцы интернет-радиостанций. Лицензия накладывает ограничения на трансляцию музыки. Композиция не может видоизменяться и должна транслироваться целиком. Рекламные ролики должны быть сведены к минимуму, а пользователю должна быть предоставлена информация о названии группы, альбома и песни. Помимо этого, пользователи Меркора имеют право транслировать только те песни, которые они самостоятельно оцифровали с компакт-дисков или скачали из сети на законных основаниях. О подобных проектах в России говорить еще рано, из-за низкого развития сетевой инфраструктуры. Сравнительно высокое проникновение интернета в нашей стране наблюдается только в крупных городах. Однако это не мешает российским проектам развиваться. Сейчас существует приблизительно 500 некоммерческих веб-станций на русском языке, большинство из которых зарегистрировано не на территории России. Также в сети представлены и некоторые коммерческие FM-станции, дублирующие свои передачи в глобальной паутине. Так заканчивается материал, опубликованный ONR.ru. Звучит заманчиво. Интернет-вещание может стать неким аналогом кабельного вещания, а для тех, кто имеет широкополосный доступ в интернет, уже стало, но только с одним, но очень существенным преимуществом – практически неограниченный выбор станций. Теперь к новостям эфира. Радио «Салама Интернешнл» отмечено мониторной службой BBC 8 июня с 19.30 до 20.30 по всемирному времени на частоте 11 885 кГц, говорится в сообщении DX Listening Digest. Программа открылась западноафриканской музыкой и состояла из коротких сообщений и комментариев, а также музыки различных стилей. Объявлялся следующий адрес станции. PO Box 6316, YOS, Plateau State, Нигерия. Также сообщалось, что станция работает в эфире по воскресеньям и средам. Краткая историческая справка также опубликована в DX Listening Digest. Новая религиозная станция, вещание которой направлено на Западную Африку, появилась в эфире 6 июля 2001 года. Вещание началось на французском, английском, арабском и некоторых африканских языках. Потенциальная аудитория насчитывает около 300 миллионов человек. В 2001 году станция работала 1 час в сутки и планировала перейти на круглосуточное вещание через передатчики Merlin Communication. Адрес студии был таковой: Salama Radio, PO Box 126, Chessington, Surrey, KT9-2WJ, Великобритания. Адрес станции в интернете – www.harvesttime.org.uk. К сожалению, этот адрес не работает. На сайте Interval Signals Online мне удалось найти, как звучало Salama Radio в 2001 году. Бюллетень Observer сообщает об изменениях в расписании CVC International. Согласно информации на сайте станции, программу можно слушать в эфире по следующему расписанию. С часу до 3.00 на частоте 7355 кГц и с 3 до 6 на частоте 13685 кГц. Обе трансляции в направлении Индии. С 5.30 до 16 9555 кГц в направлении стран Африки. С 6 до 9 на частоте 15335 кГц для Индии и Индонезии. С 9 до 11 11 995 кГц для Индии. С 10 до 14 13 685 и 13 775 кГц для Китая. С 11 до 18 13 635 кГц для Индии. И с 14 до 18 15 205 кГц для Китая. Круглосуточно вещание можно слушать в интернете по адресу cvc.tv. CVC Network News. Your global link. Василий Гуляев сообщает конференции OpenDX о том, что Трансмирового радио с 30 мая начало вещание на уйгурском языке с использованием средневолнового передатчика в Средней Азии. В официальном пресс-релизе, как это и принято у Трансмирового радио, точное местонахождение и частота передатчика не указывается. Однако Василию удавалось принимать вещание, правда, в тестовом режиме, на частоте 1467 кГц. Сейчас из-за ухудшения прохождения принимать сигнал из Бишкека не удается. Ориентировочное время этого вещания с 16.30 до 17.00 5 раз в неделю по будням. Кстати, запланировано начать вещание на этом языке и через станцию KTWR Гуам в направлении Китая. Официально считается, что в Средней Азии проживает около 336 тысяч уйгуров. Сразу несколько источников сообщают о возобновлении вещания «Голоса Америки» для Узбекистана. Вот что говорится в официальном пресс-релизе станции, опубликованном 10 июня. «Голос Америки» возобновляет вещание на узбекском языке с 12 мая текущего года. Программы для Узбекистана были прекращены в прошлом году из-за того, что результаты исследования потенциальной аудитории показали, что в Узбекистане число людей, которые предпочитают смотреть телевизор, несоизмеримо больше, чем слушающих радио. С декабря 2003 года «Голос Америки» транслирует телевизионную программу на Узбекистан. В связи с произошедшими в Узбекистане событиями, а также усилением контроля правительства Узбекистана за телеканалами, транслирующими из-за рубежа, мы решили возобновить радиовещание, сказал директор «Голоса Америки» Дэвид Джексон. Программы на узбекском языке будут транслироваться ежедневно с 15 до 15.30 на частотах 11515, 11780 и 15390 кГц. «Голос Америки» надеется, что в будущем сможет предложить свои программы слушателям на средних волнах и в диапазоне УКВ. Welcome to the Voice of America in Uzbek. Bu Amerika Voz Radiosu. Washington'da saat 11. Toshkentda esa kechki 8. Давно мы не заглядывали в ваши письма, дорогие слушатели, а накопилось их уже довольно много. Спасибо всем, кто написал, и нашим регулярным корреспондентам, и тем, кто написал впервые. Дмитрий Кулагин из Нижегородской области города Дзержинска написал нам впервые. Представился он как наш постоянный читатель, а объяснил это так, цитирую. «К сожалению, слушать вашу программу не могу, поскольку на коротких волнах найти вас не получается, а на средних только ночью и едва слышно. Очень жаль, Дмитрий, что в эфире вы нас не находите. Но вы можете услышать программу «Клуб DX» в интернете. Около месяца назад на новом сайте DXing.ru появилась возможность выкладывать аудиофайлы в формате MP3 с записью программы «Клуб DX». Каждый файл имеет объем около 3,5 мегабайт, так что скачать его можно даже при не очень высокой скорости соединения. Так что, Дмитрий, теперь у вас есть возможность из постоянного читателя превратиться в постоянного слушателя. Как и многие наши слушатели, Дмитрий решил рассказать о местном эфире города Дзержинска и Нижнего Новгорода. Итак, частота 65,75 МГц. На ней принимается первый канал звукового сопровождения телевидения. 67,94 МГц используются радио России и ГТРК Нижний Новгород. 70,16 радио Рандеву из Нижнего Новгорода. 71,45 МГц Маяк. 72,41 Авторадио, 73,01 Европа Плюс, 73,70 Радио Феликс из Дзержинска, 91,75 МГц принимается звуковое сопровождение телеканала ГТРК Нижний Новгород. В промежутках между местными программами ретранслируются телеканалы «Стайл» и телевизионный «Дамский клуб». 95,6 ретро-ФМ, 96 МГц ровно «Динамит-ФМ», 96,4 Русское радио 2. 100 МГц ровно радио 7 на Семи Холмах, 100,4 Серебряный Дождь, 100,9 Наше Радио, 101,4 Хит ФМ, 101,9 Авторадио, 102,4 Максимум, 102,9 Русское Радио, 103,4 Радио Рандеву из Нижнего Новгорода, 103,9 Европа Плюс, 104,5 Радио Феликс из Дзержинска, 104,9 Лав Радио, 105,9 МГц Золотое Ретро, которая раньше называлась просто «Радио Ретро», 106,4 «Общественное российское радио», сигнал этой станции принимается довольно слабо, 106,9 «Радио Шансон» и 107,4 «Эхо Москвы». Дмитрий, спасибо. И пишите еще. Сергей Винокуров написал нам из города Заречного Пензенской области. Сергей благодарит за QSL, высланную ему в подтверждение рапорта о приеме, и интересуется. Раньше подтверждались рапорты лишь один раз в сезон. Действует ли сейчас эта, на мой взгляд, не совсем логичная система, и распространяется ли это лишь на одну службу, то есть можно ли получить за сезон несколько QSL от нескольких служб? Конец цитаты. Думаю, что вопрос этот интересует многих коллекционеров карточек подтверждений. Прежде всего, должен сказать, что никакой специальной службы, которая занималась бы подтверждением рапортов, не существует. Технический отдел рапортами также не занимается. Соответственно, рапорты на ту или иную службу подтверждает соответствующая редакция. А, соответственно, все упирается в наличие свободного времени у сотрудников редакции. Отсюда, кстати, и задержки с отправкой ответов и подтверждений. Пользуясь случаем, прошу простить и набраться терпения тех, кто пока еще не дождался ответов, в частности, от меня. Я не знаю о правилах других редакций, но на русской службе такая идея действительно была. Связана была все с той же нехваткой времени. Ведь по логике вещей надо на каждый рапорт заполнять соответствующую карточку. А если этой логике следовать, то ни на что времени уже не остается. Поэтому относительно количества могу ответить так. Если придет пачка рапортов, то в ответ никто пачку QSL вам не отправит. Ну и специально высчитывать, кто прислал рапорты в текущем сезоне, а кто нет, конечно, тоже никто не будет. Следующий вопрос Сергея такой. Как-то вы говорили о шкале оценки сигнала СИНПа и говорили о 8-бальной шкале. Что это за остальные 3 оценки и используется ли эта схема хотя бы где-нибудь? 8-бальная шкала называется СИНПФЕМО. 3 дополнительные характеристики описывают уровень фединга сигнала, а также качество и глубину модуляции. Шкала считается избыточной для радиолюбителей. Прежде всего, очень сложно определить реальные значения характеристик, описывающих модуляцию без специальной подготовки. Параметр фединг сигнала сильно влияет на выставление оценки по характеристике условия прохождения сигнала, а поэтому его можно просто считать лишним. Да и, как я, по-моему, уже говорил, для многих станций достаточно и 3-бальной шкалы. Что же касается использования этой системы оценок, то мне, честно говоря, сталкиваться с ней не приходилось. Единственное место, где я видел упоминание об этой шкале, была рекомендация Международного союза электросвязи в приложении к регламенту радиосвязи. Кстати, именно там можно подробно прочитать обо всем этом. Регламент радиосвязи, кстати, был переведен на русский язык, насколько мне известно, всего один раз и издан в 1980 году. За истекшие четверть века изменения произошли значительные, но рекомендации по шкалам оценок вряд ли поменялись. Учитывая специфичность издания, полагаю, что его можно найти только в очень крупных технических библиотеках. Современную редакцию на английском языке можно купить, заказав ее непосредственно в Международном союзе электросвязи. А у кого есть интернет, можно купить платный доступ к электронному варианту. Ну а теперь короткая информация об изменениях в пензенском эфире. Авторадио, помимо вещания на частоте 103,3 МГц из Заречного, которого в Пензе почти не было слышно, заработало с 24 марта и в самой Пензе на частоте 106,7 МГц. Никаких местных программ нет. Можно лишь добавить, что в Заречном новая частота слышна увереннее, чем с местного передатчика. Сергей, я благодарю вас за письмо. Будем ждать от вас новых сообщений. Наше время в эфире подошло к концу. Режиссер Татьяна Третьякова и ведущий Вадим Алексеев желают вам всего самого доброго. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».